Глава 7. Что крону корона, когда на кону голова? Дарентл. Я приходил в себя рывками, словно постепенно исчезала вата, закрывавшая нос, рот, уши, возвращались запахи и звуки, а вместе с ними воспоминания о том, что произошло. Кажется, меня захватили в плен. Зачем? И знают ли они, кто я? Чего хотят? Выкупа? Принятия каких-то законов? Поднимайся, тварь! Острый носок ботинка влетел под ребра, и я задохнулся от боли. Привычно призвал молнию, но магия не ответила. Совсем. Когда сил было слишком много, я думал, что сойду с ума. А когда они и вовсе исчезли... Вдруг понял, что не смогу без них жить. Это были паника, непонимание, шок. А затем вдруг ощутил холод браслета вокруг запястья и все понял. Ограничитель. Кто-то решил себя от меня обезопасить. И правильно сделал, потому что иначе я бы разнес тут все, камня на камне не оставил. А без магии оставалось лежать на земле и проклинать собственную глупость. «Эй, ты не слышал, что ли?» Кто-то схватил за волосы и приподнял голову над землей. «Вставай или сдохнешь!» Я поднялся. Перед глазами все еще мелькали черные точки, но хотя бы удалось осмотреться. Передо мной стояли пятеро. Не было и шанса на побег. Мне одному без магии с ними не справиться. На вид это были обычные маги, не чудовища. Сила в них определенно была, но не сказал бы, что слишком большая. Все уставились на меня, как на какую-то зверушку. Хотелось подойти и плюнуть в нагло ухмыляющиеся лица. Но напомнил себе, что нужно быть осторожным. Прежде чем лезть на рожон, надо изучить противников. «Аномальный?» — спросил свиноподобный мужчина в мятой рубахе с маленькими поросячьими глазками. — Допустим. — пожал плечами. — Какая им разница, раз уж вся Арантия считает, что Крон — чудовище. — Аномалия какая? — рыкнул свин, как я сразу же назвал врага. — Молния. — Редкая? — они переглянулись между собой. Компания выглядела туповатой. Но я понимал, что за ними кто-то стоит. Слишком уж свободно они действовали, словно понимали, что расплаты не будет. Не угадали. Я их расплата. И я уже здесь. Не будь ограничителя, я бы выбрал другие методы. Например, испепелил бы их лапищи, чтобы в следующий раз думали, кого за волосы хватать. Но ограничитель был. Поэтому я сделал вид, что напуган и не понимаю, что происходит. «Слушай сюда, парень!» — заговорил Громила с лопатоподобными руками. «У нас есть к тебе предложение, от которого отказаться нельзя. Точнее, отказаться ты можешь, но сразу умрешь. Поэтому подумай, прежде чем решить». «Какое предложение?» Я старался не показать, что мне, по сути, все равно, лишь бы поскорее найти способ избавиться от ограничителя и заставить их пожалеть, что встали у меня на пути. Хорошо, хоть талисман иллюзии по-прежнему был со мной, неуловимо меняя внешность. Все-таки Крона многие знают в лицо. «Да самое простое», — перебил приятеля свин. «Ты, говорят, выступление сорвал. Лишил нас собственности. Будешь сам выступать. Ты силен, можно и на арену выпустить. Дадим тебе шанс. Победишь нашего парня — поживешь еще. Проиграешь — сдохнешь. Так как, убогий? Используешь шанс?» «Это я-то убогий?» Руки против воли стиснулись в кулаки, но приказал им успокоиться. «Не время, Дар, не время и не место. Мне нужно найти Аля и вернуться к Кэрри. Если для этого надо кого-то победить, почему нет?» «Согласен», — кивнул спокойно. Меня тут же толкнули в спину, указывая на дверь. «Да они не собираются терять время даром. Хороший подход. Не имел ничего против. Меня потащили вдоль длинного коридора, в котором воняло кислой капустой. Затем заставили спуститься по узкой лесенке, хотя я и так был уверен, что нахожусь под землей. Еще одна дверь, и меня ослепил яркий свет. Прикрыл глаза рукой, но привыкнуть к освещению мне не дали, выталкивая в круг. Тут же взметнулся барьер, отделяя меня от зрителей, и щелкнул ограничитель. Нет, он никуда не делся, только расстегнулся замочек, и привычная магия потекла по рукам. Я обрадовался ей больше, чем хорошему другу, потому что снова чувствовал себя цельным, а не жалким недомагом. Начал даже понимать Гардена. Наверное, Киримусу при его силе сложно было остаться без возможности ее применять. Впрочем, я не собирался его жалеть. Он сам сделал свой выбор, а мне предстоял свой. Скрипнул пол под тяжелой поступью, и на арену передо мной упала тень. Я поднял глаза, на меня надвигалось нечто слабо напоминающее человека, скорее странное нагромождение камней, по воле судьбы напоминавшее человеческую фигуру. Это что, тоже аномалия? Сделалось жутко, а человек-камень шел на меня. Ему не нужно было оружие, он сам им являлся, и теперь мне предстояло узнать, насколько велика его сила. Противник замахнулся каменной ручищей и уже было обрушил ее на мою голову, как я пригнулся и ушел от удара, выставляя абсолютный щит. Пусть еще попробует до меня добраться, я не проиграю. Камень задумался, похоже, соображал он туго. Тем временем я уже выстроил защиту. На передний план вывел щиты, укрепил их защитными заклинаниями и прикидывал, какой вред может моя молния принести камню. И потом я не знал, то ли он весь каменный, то ли одна кожа. Придется выяснять на личном опыте. Противник бросился на меня, загрохотав ножищами. Я уклонился от удара, и основная часть атаки пришлась на щиты. Те жалобно затрещали и начали расползаться на глазах. А вот это мне совсем не нравится. Без щитов он сможет меня достать, и тогда мне придется несладко. Камень ускорился, его удары следовали один за другим. Придется рискнуть и мне. Я призвал молнию. Сначала небольшую, такую, которая могла бы пробить защиту. Вот только она не нанесла камню ощутимого урона. Я увеличил силу заклинаний и теперь уже бил всерьез. Шаровые молнии слетали с пальцев, оставляя запах воздуха после грозы. Камень замедлился. Уже хорошо. Не хотелось бы познакомиться с его каменными кулаками. Я усилил атаку. Глаза слепило от молний. На моей стороне была скорость, на его прочность. Но под моим натиском по каменной коже пошли первые трещины. Так, нельзя сдаваться. Нельзя тут умирать. Мне нужно выбраться и выжить, иначе и быть не может. Эти мысли придавали силы. Давно я не использовал молнию на полную. Сначала не мог контролировать, потом как-то не представилось случая. И вот теперь вспышки появлялись так, словно это не магия, а сама природа. Раздался оглушительный треск, и каменная кожа начала осыпаться. Колени противника подогнулись, и он осел на усыпанный крошевом пол. «Добей его!» — скомандовал Свин. «Не буду!» — я обернулся к нему. «Я не убийца, а этот человек ничего мне не сделал». «Он убил бы тебя!» — округлил глаза гора. «Я не он!» Устроители боев переглянулись. Видимо, не ожидали отпора, а я приглядывался к барьеру, который отделял меня от них. Можно ли пробить при должном усилии? Если бы было можно, аномальные маги давно бы уже избавились от мучителей. В том, что таких магов много, я почему-то не сомневался. Как и в том, что Аль, узнав об этом, вряд ли оставался в стороне. Я был как никогда близок к разгадке его исчезновения. Но не спрашивать же прямо, не видели ли они профессора-иллюзиониста. Поэтому, когда Свин рывком добрался до меня и застегнул ограничитель, я даже не сопротивлялся. Не сейчас. Тогда, когда будет время. Они ответят по закону, не будь я кронарантии. Меня куда-то повели, подбадривая тычками в спину. Коридоры менялись один за другим и уходили все ниже. Да под Кардемом целый подземный город, что ли? Грош мне цена, как крону, раз я упустил такое. До Ладома доходили слухи о противозаконных боях чудовищ, но я не думал, что это так мерзко и так распространено. Лязгнули замки, пропуская меня в затхлую подвальную комнатушку. Чтобы попасть в нее, пришлось пригнуться, потому что потолок нависал гораздо ниже моего роста. Тусклый светильник едва развеивал тьму. Я увидел десяток ребят, которые сидели или лежали у стен. Вряд ли это все участники боев. Скорее всего, лишь какая-то их часть. На меня никто не обратил внимания. Я осторожно пробрался между распростертых тел к стене и сел. Больше всего раздражало отсутствие молнии. Привык, что он все время рядом со мной, под рукой, и сейчас ощущал себя едва ли не голым. Какой-то парень повернул голову в мою сторону, посмотрел настороженно, но ничего не сказал. Видимо, тем, кто сюда попал, уже было безразлично, где они находятся и что с ними станет. Кто-то опустил руку мне на плечо. Я вздрогнул и обернулся, уже готовясь к тому, что придется защищать свою жизнь, но передо мной сидел обычный парень моих лет. Худощавый, в темной поношенной рубахе и штанах с прорехой на колене. «Ты новенький, да?» — спросил он, и я замер, потому что узнал голос. Сердце радостно забилось. «Не может быть!» «Можно и так сказать», — ответил тихо. Он тоже узнал. Я с улыбкой наблюдал, как у Аля округляются глаза. Казалось, он не знал, что делать, то ли пожать мне руку, то ли придушить на месте. «Меня зовут Рен». «А я Нел», — усмехнулся, понимая. «Какими судьбами?» «Искал друга. Он уехал, ни слова никому не сказал, а затем пропал. А так как его невеста и моя жена обе обвиняют в случившемся меня, то я и решил его найти лично». «С ума сошел!» — Аль понизил голос. Похоже, вариант придушить одержал победу. «Чем только думал!» «Тем же, чем и ты. Я в долгу не остался». Аланел придвинулся ближе, чтобы нас никто не слышал, и заговорил шепотом. «Ты хоть понимаешь, во что ввязался? Я бы выбрался и вернулся». «Ты хоть понимаешь, что тебя не было полтора месяца?» — шипел я в ответ. «Милли чуть с ума не сошла. Академия стоит на ушах. Предлагаешь дожидаться бунта? Многие вообще считают, что это я тебя убрал с глаз подальше после соревнований и того, что за ними последовало». «Безумец!» — Аль запустил пальцы в волосы, а я радовался от того, что вижу его живым, и почти что ненавидел за то, что он поступил так безответственно. «От безумца слышу. Что тут происходит?» «По-моему, очевидно». Аланел грустно усмехнулся. Было заметно, что он устал. Со стороны, конечно, он вел себя обычно. Но я слишком хорошо его знал, меня не обманешь. «Бои чудовищ?» «Да уж, пришлось поучаствовать», — нахмурился я. Аль промолчал, хотя и так было понятно, о чем хочет спросить, выжил ли мой противник. Аланел Дагиор относился к тому сорту людей, которые сначала думают о других и только потом о себе. При этом им безразлично, что кто-то за них беспокоится. Они несутся вперед, сломя голову и видя перед собой только цель. Никто не пострадал. Решил развеять его сомнения. «Вообще-то я за тебя беспокоюсь». Аль правильно понял мой ответ. «Лучше бы за себя». Я огляделся по сторонам. На нас по-прежнему не обращали внимания. Или делали вид, что не обращали. Возникла идея. Слишком безумная, учитывая браслеты на руках, но она могла сработать. Оставалось вспомнить уроки моего ненавистного наставника Гардена и сосредоточиться. Тут же закололо виски, ментальная магия никогда не была моим коньком, но почему-то хотелось верить, что сработает. «Аль, ты меня слышишь?» — спросил мысленно. «Долгое время так не поговоришь, но хоть немного можно». «Слышу». Даже мысленно в тоне Аля читалось удивление. «Хорошая задумка. Работа Гардена не прошла даром». «Не вспоминай. Что произошло? Как ты тут оказался?» «Долгая история, не для такого общения. Если вкратце, пытался помочь одной девушке и угодил в ловушку». «Лис? Ты откуда знаешь?» Похоже, Аль по-прежнему за нее беспокоился и слишком хорошо меня знал, но я не успел добраться до предательницы. Ничего, все еще впереди. Скольких она сюда заманила, скольких еще заманит, а ведь за мной может последовать еще кто-то. Глупо надеяться, что Милли останется в академии, пока Аль здесь. Надо выбираться поскорее. «Меня она тоже сюда заманила», — запоздало ответил на вопрос. «Как можно отсюда выбраться?» «Пока никак. Мы попытались, но нашелся предатель. Не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Сначала нужно найти, кто рассказал хозяину про наши планы». «Наши?» Похоже, Аль, как всегда, пользовался своим даром объединять всех вокруг себя. «Ты думаешь, я уйду один?» — последовал вопрос. «Это было бы разумно. На свободе ты сможешь сделать больше, чем здесь. Их перепрячут, и мы их больше не отыщем. Нет, Дар, так нельзя. Нельзя уезжать, не предупредив. Нельзя бросать невесту и академию. Нельзя быть таким безрассудным, Аль. Тебе ли говорить о безрассудстве?» «Милли скоро прибудет в Кардам. Я задержал ее на день, на два, не знаю. Но она найдет способ. Что ты будешь делать, если она попадет сюда? Хватит геройствовать, Аль. Пора заканчивать представление». Аланел молчал. Он хмурился и привычно тер лоб. Видимо, мне удалось до него достучаться. Неужели он думал, что никто из нас не попытается его найти? И этот человек отчитывал меня, когда я пробовал ускорить действия заговорщиков? Да уж, мы друг друга стоим. Все те, кто хоть однажды переступал порог Академии Чудовищ. Но злиться было бесполезно. Проверено не раз. Единственный способ — придумать план побега. А для этого надо хоть немного понимать, что и как здесь устроено. Судя по всему, Аль решение принял и делиться информацией не собирается. Что ж, пусть тоже подумает. Вряд ли он хотел, чтобы Милли пострадала. Слишком ее любил. Поэтому я и надеялся, что Дагиор сделает правильный выбор. Правильный для всех нас. Прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Выматывающие выдались дни. Неизвестно, сколько еще это продлится. Браслет, казалось, выпивал меня досуха. Отсутствие магии не просто беспокоило, оно раздражало, выводило из себя. Ничего, справлюсь. У меня тоже было мало времени. Потому что Кэрри не Милли. Первый шок от моего решения пройдет, и тогда держись, Кардам. Моя супруга в ее нынешнем состоянии могла стереть городок с лица земли. И вот ее-то никто не остановит. Мне ли не знать?